Ой, дура, это же был Чи. Ну и что, что вне родных планет они встречаются не слишком часто, все равно могла бы узнать. Эдак его, неожиданно обратившись напрямую и без предварительного знакомства, и до инфаркта довести можно было. Нет, со здоровьем, в принципе, эта раса проблем не имеет, если вообще допустимо ставить вопрос таким образом. Просто впечатлительны они не в меру и теряются при общении с незнакомцами. В случае необходимости, при первом контакте, если вас никому представить познакомить, к ним рекомендуется обращаться не лично, а как бы в пространство, дабы не травмировать нежную психику и дать время, чтобы сформулировать подходящий ответ. А я вот так вот грохнула своим предложением с места в карьер. Нехорошо получилось, непрофессионально и просто некрасиво. Что бы ни искал здесь этот полуптица, вряд ли он сюда когда-либо вернется. Ошиблась. Вернулся на следующий день, видимо, долго отходил от шока и набирался смелости, чтобы заговорить с такой хамкой. Имею дело, имею передать послание. От неловкости у него топорщились длинные перья, росшие на плечах и образующих что-то вроде пелерины. Полуптица бочком подошел к столу, где, стараясь даже не дышать, замерла я и положил передо мной листок плотного светлого материала, на котором от руки корявыми печатными буквами было что-то накорябано. Что именно, я боковым зрением разобрать не могла, хотя любопытство уже начало заедать. Но не подвергать же стрессу этого Чи второй раз кряду, остается только медленно и величаво, ни на кого не глядя, кивать, дожидаться, пока так же, бочком Чи выскочит наружу, и уже после этого хватать доставленную бумагу. Люди, спасите, держат меня в плену птицы Чи, не оставьте без помощи человека. Биргбигги и длинный номер, то ли банковского счета, они иногда используются в качестве идентификаторов, то ли страхового свидетельства, а может, я ничего не понимаю и это что-то совсем третье, и все, и больше ничего не поместилось, хотя лист оказался исписан с двух сторон, но почерк был не только корявым, но и довольно крупным. И что с этим делать? Нет, понятно, что кто-то просит о помощи, но наш это клиент или туда спецназ высылать надо, где именно он находится, что за плен и чего ради нашего соплеменника лишили свободы, это вопросы без ответов. Пока, но я точно знаю, к кому обратиться. Биргбигги, есть такой, сверился со своей базой Герангржевский, к которому я, на правах почти родственницы, заскочила за консультацией. Отказник, он брезгливо скривил губы. Подадим запрос на Непру, именно туда его выслали больше 10 лет назад, будут ли они заниматься его делами или нет. А что, если нет, возмутилась я, то бросить на произвол судьбы. Да, формально отказники, не сумевшие в свое время сдать экзамен на гражданина Земли, права на покровительство наших спецслужб не имеют, их делами должно заниматься правительство той планеты, на которую они эмигрировали. Но кто они и кто мы? А сравнивать возможности Земли и Непры во внешних, межрасовых, взаимоотношениях вообще глупо. У них ни опыта, ни специалистов. Ну что ты? Он неожиданно по-доброму улыбнулся. Просто тогда разбирательство мы оформим в качестве благотворительной акции. Значит, я могу считать, что эта просьба о помощи попала в надежные руки. Я тоже разулыбалась и со спокойной совестью ушла, выкинув это дело из головы. В конце концов, мы с Миком неземное правительство и благотворительностью в таких масштабах не занимаемся. Дельце, скажу я вам, так себе. Геран сделал 2 шага туда-сюда по кабинету, для большего количества все равно места не было. Он по-прежнему предпочитал иметь рабочее пространство размером с обувную коробку. Вас не насторожило, еще при первом прочтении, что там упоминается о каком-то там плене? Удивило, но мало ли чего я не знаю, я слегка пожала плечами. Хотя вообще-то, да, странно, насколько я знаю, у Чи даже тюрем не имеется. Это как это? Очнулся Мика, до сих пор не проявлявший активного интереса к разговору. А преступники? Не может же такого быть, чтобы их не было, появляются время от времени, как-нибудь, решила я дать краткое разъяснение. Но если их выявляют, все местное общество разом отворачивается от отступника, а для нормального Чи, это, страшно. Они гораздо более общественные создания, чем люди. Понятно. И что там с тем человеком? Он обернулся к наконец-то усевшемуся на хозяйское место Герну, чьи ограничили его свободу. Он, видите ли, занимался на их территории разведением и продажей павлинов. Ага, издала я заинтересованный возглас, потом замахала руками. Продолжайте, продолжайте. Купил за бесценок списанную автоматическую станцию по разведению птиц, напрягся и как-то перетащил ее на Чичинайру и начал стричь купоны. Побочный продукт, тушки, неплохо уходили на местном продуктовом рынке, главный, роскошные перья, причем не только хвостовые, из-под полы продавались всем желающим, которые хотят иметь более роскошный, как это называется, чичинар, подсказала я нужное слово. Именно так называется та пелерина из перьев, которая растет у них на плечах. Вот, не понимаю я этих их заморочек, но такая вот подделка считается у чи чем-то аморальным, а торговец признается растлителем молодежи. Как-то так, понятно, кивнул Мика. А мы-то вам зачем понадобились, если вы и так все знаете? На месте разобраться в тяжести проступка и подобрать адекватное возмещение от человеческой стороны. Первое, пожалуйста, а второе, не наш профиль, непреклонно качнул головой Мика. Поедете не одни, а с дипломатической миссией, и практиканта с собой захватите. Да-да, не сверкай на меня глазами, опыт надо передавать. Йо, да какой там опыт? Приезжаем на место и начинаем разбираться, каждый раз как в первый раз, возмутилась я. Ну не хотелось мне перед собственными коллегами всезнайку изображать. Вот это и покажете, поставил в разговоре точку господин Гржевский. Это был практически единственный раз, когда компактность современного жилого пространства землян доставляла мне значительные неудобства. В паре жилых модулей, выделенных нам находящейся на Чичинайре этнографической экспедиции, нас было четверо, причем разделяющую их стенку мы, по общей договоренности, опускали только на ночь. Нашими спутниками стали двое. Нейт, невозмутимый, молчаливый, находящийся как бы не здесь и не сейчас, дипломат, и Эдвин, наш практикант. И этот, последний, доставлял столько беспокойства, что я твердо-притвердо пообещала себе, что мы наконец-то освоим управление даренным солеранским корабликом и не больше никогда не будем привязаны к таким раздражающим существам. Еще даже толком не успела начаться активная фаза работы, а он уже забрасывал нас десятками вопросов, ответы на которые выслушивал с неизменным вниманием и восторженной миной на лице, да еще и записывать ухитрялся. Как будто я вещаю ему какое-то откровение, а не сведения, которые можно в любом справочнике почерпнуть. Мику-то что? Он через раз заявлял, я не ксенолог и не в курсе этих ваших заморочек, и отключался от беседы, а мне приходилось отдуваться за все наше семейство. В конце концов, даже Нейт не выдержал. Да дайте вы ему инструкцию самого общего пользования, и пусть пытается ее приспособить к текущему делу. А у нас она есть, эта инструкция. Я незаметно подпихнула Мика в спину кончиком хвоста. Пусть уже включается в обсуждение. А как же, начал на ходу сочинять мой муж, если, как в данном случае, имеется конфликтная ситуация между человеком и инопланетниками, я выясняю версию человека и заодно проверяю состояние его здоровья, то я берет на себя нелюдей. Потом встречаемся, обмениваемся мнениями и вырабатываем общее понимание картины произошедшего. Потом, исходя из имеющихся в нашем распоряжении ресурсов, либо предпринимаем что-то сами, либо вызываем нужных людей на помощь. Все, это не сильно проясняет, что же нам делать в этом конкретном случае. Высокое чело Нейта прорезала тонкая недоуменная складочка. Ты бы еще сказал, поживем, увидим. Ну ты же хотел инструкцию самого общего пользования, а жизнь всегда конкретна. Впрочем, начнем мы именно так, как я сказал. Тая пойдет общаться с Чи, я, с Бергом Бигги, а как вы распределитесь между нами, дело ваше. К моему удивлению и облегчению в напарнике мне достался молчун Нейт, правда разделиться нам удалось только после того, как вызванный подходящий для людей транспорт доставил нас до нужного городка. Нас с ним ждали в местной мэрии, название условное, но поскольку это был какой-то местный орган самоуправления, вполне подходящее, а Мика с насупившимся Эдвином направились в сторону провинциального зоопарка, единственного места, где удалось создать подходящие для землян условия. Очки и дыхательные маски, в которых в настоящий момент красовалась вся наша группа, не слишком подходили для длительного использования, а почему ему в таком случае не устроили для Берга Бигги домашний арест, нам еще только предстояло выяснить. А вас, я вижу, изыски местной архитектуры не впечатляют, начал вежливую беседу Нейт, Чи, выделенный нам в сопровождение, шел на некотором отдалении от нас и делал вид, что он вообще сам по себе, хотя наверняка напряженно прислушивался и приглядывал за нами в полглаза. Не то чтобы совсем, включилась я в разговор, просто дома они и есть дома, место отдыха и защита от непогоды. И разнообразие в их внешнем виде объясняется местными условиями и уровнем технического развития. А после третьего десятка миров уже просто отмечаешь для себя местные особенности, не застревая перед каждой диковинкой. Хорошо, наверное, быть опытным путешественником. Он не отрывал взгляда от конических крыш маленьких одноэтажных домиков, слепленных гроздьями и узких стрельчатых окон в них. А вы нет? Странно, кто-то мне говорил, что нам достался в напарники очень опытный дипломат, а я обычно веду игру на своем поле. Выезжать приходилось всего только раз 5, мда. Тогда советую наслаждаться новизной впечатлений. С неба начал брызгать мелкий, почти невесомый дождик, который не столько мочил нас, сколько оседал мутью на стеклах защитных очков, добавляя еще одну пикантную нотку в копилку впечатлений. Это вдобавку к полукилограммовых башмакам, которые пришлось нацепить, чтобы не подпрыгивать на каждом шаге, и шарахающихся от незнакомцев местных, которые исчезали с нашей дороги, стоило нам только появиться в зоне видимости. И даже ведь потом не подглядывали, по крайней мере, характерного ощущения типа «взгляд в спину» у меня не было. Мда, надеюсь, местные власти окажутся более смелыми и раскованными в плане общения. Оказалось, более чем ответственный за правопорядок Чи, чирикающее имя которого я оказалась не в состоянии воспроизвести, вывалил на нас бурю возмущения, даже не удосужившись не то что по местному обычаю весьма церемонно поприветствовать и познакомиться, но даже поинтересоваться нашими именами. Наверняка здесь считается страшным хамом, а мне так с ним было вполне комфортно общаться, на его месте человек вел бы себя примерно так же. Или это присутствие массовки в количестве около 20 клювов, делающих вид, что заняты чем-то полезным, на него так повлияло? Это недопустимо. Клокотал он, и собственные его длинные и многоцветные перья на плечах гневно топорщились. Эр-разврат, падение инер-равов. Да-да, уважаемый, вы совершенно правы, успокаивающе поддакивал Нейт. Чем мы можем искупить недостойное поведение человека? Несмываемое оскорбление, еще больше петушился Чи. Кстати, а почему Берга Бигги в зоопарке держит? Вставила я свои 5 копеек. Проступок настолько тяжел, что приравнивает представителя нашей расы к животному. Не могли же мы оставить его в гнезде разврата? Ой, точно, у него же жилье расположено в пристройке к птицефабрике. В условиях непригодности атмосферы Чичинайры для дыхания детей Земли, будь то люди или птицы, это было весьма рациональное решение. Так, но если там сейчас никого не осталось, а за фабрикой сейчас кто-нибудь присматривает? Спросила я. Разумеется, проклокотал Чи, не могли же мы оставить этих потрясающих красивых созданий, павлинов, погибать без воды и пищи. А в общем, ничего нового мы у него не узнали, вся основная информация была предоставлена нам еще до отлета. Вот, разве что послужили в качестве громоотвода. Завтра, зато, можно будет начать разговор о возмещении ущерба, морального, к сожалению, а потому не имеющего твердого преискуранта. О, а вот они, наши павлины. Нейт остановился перед стеклянной загородкой и постучал по нему пальцем, привлекая внимание птиц. Я проморгалась. Последний час, особенно пока мы шли за своими задерживающимися товарищами в зоопарк, у меня понемногу начали болеть и слезиться глаза. Меня больше волнует, где Мика с Эдвином и чего они там застряли. Вон, Нейт взял меня за плечо и развернул в сторону соседнего, частично разгороженного павильона. Только ближе подходить не будем. Нет у меня никакого желания вступать в контакт с соотечественником. В видимой нам открытой части вольера, наспех переделанного под жилую комнату, кроме моего мужа и практиканта находился еще один человек. Человек, да, но почему-то какой-то бесформенный, тяжелый, массивный, одутловатый, отекший, что ли. Что с ним такое делали? Севшим голосом задала я вопрос. Если над ним издевались, то это полностью меняет всю картину случившегося. Я сморгнула, из левого глаза скатилась слеза. Вот же блин, и кулаком не протрешь, очки мешают. Вам его настолько жалко? Обзор мне заслонило обеспокоенное лицо Нейта. Что? А, нет, просто глаза что-то печет, наверное, маска пропускать стала. Ну-ка, он склонился к моему лицу, просматривая шов. Нет, ничего не видно. Что тут у вас происходит? Выскочил из какой-то боковой двери Мика. Сворачивайтесь давайте, Нейт выпрямился. Тут с защитными очками непорядок. В этот же момент, как по заказу, выкатилась вторая слеза из правого глаза. Эдвин закончит, нетерпящим возражений голосом произнес Мика и, схватив меня за руку, потащил на выход. Вот и хорошо. Насладиться местным собранием экзотических животных мне все равно мешали проблемы со зрением, а желание общаться с соотечественником у меня, как и у Нейта, тоже не наблюдалось. Из того, что я успела ухватить краем глаза, было понятно, что нам достался очередной нервный клиент. «Что там пострадавший?» – спросила я для завязки разговора. «Нет, ну не молчать же, а?» – отмахнулся Мика. «Невинно обиженного из себя корчит. Транспорт наш вы сюда перегнать не догадались?» «Догадались», – я указала в сторону зоны отдыха с непривычно высокими и узкими скамейками, возле которой мы бросили машину. «Там атмосфера в машине была той же, что и на улице». Однако Мика приказал мне крепко зажмуриться и ловко сдернул защитные очки. «Зачем?» – прошипела я, пытаясь унять текущие уже ручейками слезы. «Затем, мои пока поносишь», Микины очки присосались к моей коже, короткое шипение, звук меняющейся атмосферы и можно открыть глаза. И хотя влага из них все еще продолжает сочиться, создавая сырость по нижнему краю оправы, стало намного легче. «А как же ты? А я в твоих пока похожу». Еще одно короткое шипение. «Ничего, уже недолго осталось, да и я из другого генного материала сделан, не должен так остро реагировать». «Спасибо», я подвинулась поближе и положила голову ему на плечо. Постоянное присутствие вместе с нами в ограниченном пространстве двух посторонних мужчин несколько сковывало, не понежничаешь. Так хоть теперь, пока они там дела заканчивают, а целоваться местная атмосфера, при всей ее зловредности, совершенно не мешало. Маски мешали и очень, но мы их на некоторое время упразднили. «Авось не надышимся». «КХМ», раздалось деликатное покашливание. «Мы вам не очень помешаем». «Помешаете и очень», Мика выпрямился и вернул намордник на место. «Но куда уж вас денешь, давайте домой». Дома, в тех двух модулях, что выделили на наши нужды местные старожилы, было хорошо. Здесь можно было стянуть в конец опостылевшие дыхательные маски и защитные очки и вытянуться во весь рост на кровати, да еще и Мика мне на глаза шлепнул какие-то примочки, от которых распространялся приятный холодок, а противное жжение наоборот уходило. И если я уже почувствовала себя вполне прилично, то можно вернуться к делам насущным. Что узнали от нашего пострадавшего? «А может вы сначала?» — выдвинул встречное предложение Эдвин. «Можно и мы?» — покладисто согласилась я. «Только коротко получится очень. Виноват, виноват, виноват. Оскорбил чувства местной общественности, на мораль и нравственность покусился. Вот собственно и все, что мы вытащили из местного полицейского чина. А наш клиент собственное деяние и не отрицает», — азартно вставил Эдвин. «Да при такой доказательной базе, это было бы глупо с его стороны. Только виновность свою не признает, говорит, что только потакал капризам местной молодежи. И я, если признаться совсем уж честно, тоже не вижу ничего особо страшного, из-за чего стоило бы шум поднимать. Это потому, что ты не чи», — сказала я. «Вопросы морали и нравственности – это такая вещь», — протянул Мика. «В викторианской Англии было принято прикрывать ножки рояля такими небольшими юбочками, потому что ноги – это же неприлично. И попробовал бы ты им тогда доказать, что они дураки и фигней страдают. Что правда такое было?» — разулыбалась я. «Эх, жаль, ничего не видно. Люблю, когда Мика исторические байки рассказывает. Насколько о веках минувших вообще можно утверждать, что что-то было, а чего-то не было?» — ответил он расплывчато. «Не да, не нет, хотите, верьте, хотите, нет. Кстати, кое-что вспомнила я. У местных полуптиц причина не такая уж надуманная. Вырастить красивые перья, а они еще у них бывают разной формы и окраски, у кого на что мастерства хватит, процесс долгий и трудный, не говоря уж об энергетических затратах организма. И можно понять злость тех, кто сделал это сам, на тех, кто решил заполучить красотищу в легкую. Это все равно, как если бы к нам приехали чудодеи и предложили эдакие волшебные маски, способные из любого урода красавца сделать, поддельного. Не сейчас, конечно, а лет, скажем, 400 назад», — блеснул пониманием ситуации Нейт. «Кстати, об уродах», — вспомнила я. «Что там такое случилось с этим человеком, Бергом Бигги, что он так выглядит?» И я попыталась вслепую, руками очертить контуры странно расплывшейся фигуры. «Ничего», — Мика присел рядом со мной. «Это называется лишний вес. Много лишнего веса. Проще говоря, он толстый. Да, я даже села на постели, свалив с глаз примочки. А как это такое возможно?» Функция накопления жировых запасов была отключена на генном уровне еще до того, как люди начали расселяться по вселенной. А вот не знаю, он тычком отправил меня обратно на постель и прикрыл глаза свежей порцией противовоспалительного. Постарался, наверное, очень неприятный тип, и весьма последовательный в стремлении к комфортному существованию, к достижению которого пришлось бы прикладывать минимум усилий. Он даже в самом начале немало постарался, чтобы организовать себе такие условия существования. Такую бы соображалку да на благое дело, поддакнул Эдвин. Да нет, не очень-то умное было предприятие, хотя по-своему логичное. Чтобы жить ни в чем себе не отказывая, нужны немалые средства, а их заполучить быстро можно только в теневом секторе экономики. К своим не встрять, там наверняка все поделено задолго до него. Оставалось повнимательнее приглядеться к инопланетникам и выискать такую порочную страсть, которую можно было бы легко удовлетворить при помощи современных человеческих технологий. И еще желательно, чтобы на взгляд стороннего наблюдателя все выглядело безобидно. Нашел, взял кредит на покупку списанного устаревшего оборудования птицефабрики, перевозку и наладку на новом месте. А что, чьи отнюдь не вегетарианцы, так что все вроде бы законно, а перья, на непосвященный взгляд, не более чем красивый сувенир. Однако странно было бы думать, что его махинации останутся незамеченными в течение длительного времени. Думаешь, он знал, что затевает незаконное предприятие? Вместо мужа мне ответил Нейт. Вообще-то в этом не было практически никаких сомнений. Кредит он взял довольно большой, и по прогнозам его погашение заняло бы долгие годы, а выплатил его практически моментально. Доказательства, конечно, косвенные, но весьма красноречивые. Так что дело оказалось довольно простым, и наши предварительные выводы полностью подтвердились. Осталось только договориться о сумме возмещения и забрать соотечественника домой. «О, лента новостная, какой-то местный канал», — воскликнул Эдвин и врубил общий обзорный экран. «Тут уж я не утерпела и, скинув с глаз примочки, все равно уже вроде бы больше не печет», уставилась на пока малопонятную картинку. Лингворетранслятор шипел в ухо куски высказываний, потому как сбрудившиеся на экране чьи отнюдь не соблюдали очередность высказывания. Проявленное неуважение наша древняя и прекрасная культура уже который день закрыт невиданной красоты символ дикарское отношение к прекрасному могли бы посадить и в другое место невозможно получить доступ, а ведь, возможно, их скоро увезут лишать свободы, это же дикость. Стихийный, не то митинг, не то выборочный опрос прохожих, которых почему-то оказалось довольно много, происходил как раз перед фасадом недавно покинутого нами зоопарка. Посмотрев, послушав, Мика сделал неожиданный вывод. «Я так понимаю, речь здесь идет о нашем клиенте, но не о законности и моральных аспектах его деятельности, а о самих павлинах, о том, что зоопарк закрыт, и полюбоваться на экзотических пташек не получится. Так Бирк уже давно не горячая новость, вот они и переключились на что-то другое», рассудительно заметил Нейт. «Слушайте, меня как всегда неожиданно осенило идеей. Если уж им так понравились наши павлины, то может рассчитаться за все долги птицефабрикой, пусть клепают сколько их душам будет угодно, хоть в каждый дом по пташке. Штрафные расходы все равно ведь планировалось стребовать с Берга Бигги», и я обратила вопросительный взгляд на Нейта. «И да, и нет», он задумчиво помял пальцами нижнюю губу, потом, спохватившись, спрятал руку за спину. «Верно то, что ни земное, ни непронское правительство не планирует брать на себя расходы по уплате штрафов за незаконную деятельность, и Бергу в любом случае пришлось бы отрабатывать их самостоятельно. И в корне неверно, если этот типчик выйдет практически сухим из воды, только и лишившись средства своей противозаконной деятельности, которая, по большей части, все равно больше ни для чего не применима. Нет, я не сторонник практики адекватного возмездия общества индивидууму, можете на меня так не смотреть, но если не занять нашего клиента чем-нибудь трудоемким и долгоиграющим, вроде возмещения суммы штрафа, он моментально примется за прежнее, на другой площадке, с теми или иными вариациями. Ему и так придется», Мика небрежно пожал одним плечом. «Это вы люди государственные, состоящие на жаловании, а мы частники и у нас гонорар не маленький. Впрочем, я думаю, и вызов государственных экспертов встанет в немалую сумму, так что об этом можно не беспокоиться. А вариант обмена позволит сохранить нам, людям, лицо», постепенно начал склоняться в пользу моей идеи Нейт. «Нашим коллегам из этнографической экспедиции здесь еще придется работать и работать, негоже им репутацию портить. Вот только нужно осторожно выяснить, действительно ли им так понравились земные пернатые или мы что-то не так поняли, и будет ли такая компенсация в порядке вещей или мы опять нарвемся на межкультурный подводный камень, и проверил. Прямо на следующий день, во время второго раунда переговоров с местными, мы, все остальные, никто из группы не высказал желания еще раз пообщаться с соотечественником, лишь изредка вставляли некоторые замечания, да и то, когда нас об этом просили прямо. А у меня появилась возможность понаблюдать за работой настоящего профессионала. Что тут сказать, у меня бы так никогда не получилось, чтобы не только сговориться на выгодных нам условиях, но и чтобы предложение об этом прозвучало от противоположной стороны. Забегаловка братьев Халли Сторм, в которой можно было попробовать традиционную непронскую кухню, недавно пополнилась еще одним агрегатом, который можно было не только задействовать самостоятельно, но и тут же, не отходя от стойки, продегустировать, так сказать, продукт производства. Собственно, самогон в крошечных рюмках. И то, что кухня считалась не пранскрой, а основное сырье для самогоноварения, рампения, было родом с Лидры, никого не смущало. Уж больно вкусным получался продукт. Не слишком крепким, горьковатым, с отчетливой травянистой ноткой. А если все это дело закусить тонким ломтиком чего-то мясного, нанизанного на деревянную шпажку, то можно и переход от легкой болтовни к обсуждению текущих проблем без проблем вынести. Ну и как вам опыт передачи знаний? Геран Гржевский хитро сощурил один глаз. Все оказалось не так уж страшно, да как вам сказать, я неловко дернула ушами, справиться-то мы справились и даже проблем особых не было, вот только зелень пока еще этой Двинкроу, и я бы не рискнула выпускать его на самостоятельные задания. Какой еще Эдвин Кроу? Удивился господин Гржевский и вроде бы даже не притворно. Ах этот, это не наш мальчик, это по другому ведомству к вам студента на преддипломную практику прикомандировали. Мы перенимать ваш опыт посылали Нейта Алистера. Так он же вроде дипломат, вставил Мика прежде, чем я успела возмутиться тем, что нам до кучи еще и дипломника навесили. Да, дипломат со специализацией на межрасовых связях, Геран чуть пожал плечами, как бы говоря, и что тут такого, вот только с недавнего времени решил сменить род деятельности на более активный, тогда на кой ему сдалось наблюдение за нашей работой, вспылила я, он и сам специалист того го и с не меньшим, чем у меня багажом знаний, мало иметь, нужно хоть раз на практике пронаблюдать, как он используется, мы-то ни за кем не наблюдали, немного отстраненно, по контрасту со мной, заметил Мика. Просто сами втянулись в работу. Вот, Геран назидательно поднял рюмку, заглянул в нее и хлопнул одним махом, вы, сами, а их, направляют и принимают на службу, и значит должны обеспечивать, на не слишком трезвую голову ему никак не удавалось сформулировать чем именно, всем, есть разница, когда он, держась излишне ровно и двигаясь прямолинейно, направился прочь от нашего столика, меня догнало осознание некой несуразности, которую я не замедлила озвучить. «Слушай, а почему такой важный человек, начальник каких-то там служб, наверняка очень занятый человек, а тратит на нас столько времени? Что за возня в песочнице? Мне особенно нравится твое, каких-то там», — ухмыльнулся Мика. «А вообще, насколько я представляю эту кухню, мы у него проходим под грифом работы с агентурой или как-то так, просто кто-то там». Он поднял глаза к хрустально-прозрачному куполу, счел нас полезными, а дяде Герану мы достались потому, что он уже имел с нами дело, и все, что нам остается в такой ситуации, смириться и постараться не упустить свою выгоду. 13. Наследие. Очередной вызов на задание застал нас в открытом космосе, когда мы учились портироваться на собственном корабле мимо солеранских пересадочных станций. По идее, этот драконий подарочек должен был в разы повысить эффективность и быстродействие нашей команды, но в реальности оказалось все не так легко. Не знаю, почему считается, что управлять солеранскими кораблями очень просто и понятно чуть ли на интуитивном уровне. У нас только с координатами высадки выходило 9 промашек из 10. Хорошо, хоть умный корабль сам тормозил исполнение явно неверного сценария действия и не дал нам угробиться во время экспериментов. Так что до сих пор мы на боевые вылеты отправлялись на своем прежнем катере и только сейчас, почувствовав себя за штурвалом инопланетной техники более-менее уверенно, решили принять вызов. «Что там?» Я сунула любопытный нос в бортовой комп. «Пока только сигнал СОС. Сейчас в базе идентифицируется индивидуальный код и будем знать, кто наш очередной клиент. О, есть! Ханеро отбыла на третью планету в системе ЕУ-12. Названия в базе не имеется, около 3 земных суток назад. Ориентировочное место прибытия – ледяная шапка. Это горы какие-то. Цель – индивидуальный поиск. Ну, этой фразой чешуйчатый молодняк обозначает вообще что угодно. Только прибыла и сразу зовет на помощь, удивилась я. Обычно они до самого последнего момента с любыми неприятностями пытаются справиться самостоятельно. И надо сказать, во многих случаях им это отлично удается. Да, действительно странно. Согласился Мика и двинул наше пристанище в сторону указанной звезды. Момента перехода я не ощутила совсем. Даже такого эфемерного, как на пересадочных станциях. Просто космос за иллюминатором мигнул и расцветился огоньками совсем других звезд, на фоне которых темнел бублик такого же, как и у нас корабля. В точку. Поднял Мика руки в победном жесте. Так, маячок работает? Работает. Место засекается с точностью до 3 метров. Умничка. Все бы так. Скафандры готовы? Зачем? Кислородная планета. Температура около минус 20 и метель. И что могло ее загнать в такое место? Задала я риторический вопрос и вслед за Миком направилась к посадочному модулю, которым являлся наш, в очередной раз переделанный, катер. Уж слишком мы к нему привыкли, слишком многое приспособили под свои нужды, да и потом, зачем нам 2 самостоятельных корабля? А внизу, как и предсказывал бортовой комп, бушевала метель, в 2 шагах ничего не видно. Вот честно, если бы мы не двигались четко на сигнал маячка, прошла бы в метре от округлого бока маленького кораблика, и не заметила его, разбитого кораблика. На повреждения в обшивке мы наткнулись буквально на ощупь, когда искали входной люк. Автоматика не работала, но дверь почему-то оказалась не заблокированной, и мы сравнительно легко попали внутрь. Температура, судя по датчикам на моем скафандре, отличалась от наружной от силы на пару градусов, но и она быстро выровнялась. Стоило нам только пошире открыть дверь. Ну, здесь хотя бы не метет. Попробовала я отыскать в ситуации хоть что-то хорошее. А почему нас не встречают? Мика молча постучал по датчику температуры и уверенно направился в сторону центрального помещения, выполнявшего в этом кораблике роль каюты. Замерзшее половое покрытие под ногами не пружинило, как это должно было быть в норме, а тихонько похрустывало. Лучи фонарей метались по голым стенам, тишина давила на уши, и с каждым шагом возрастала тревога. А здесь ли она, и в каком состоянии? После аварии и отключения энергоснабжения, Ханеро обнаружилась примерно там, где Мика и ожидал ее увидеть. Свернутое в плотный клубок тело, лежащее на широкой низкой лежанке, было совершенно неподвижно, даже признаков дыхания незаметно. Веки сомкнуты, грива плотно прижата к голове, чешуя блестит глянцево, слишком глянцево. Я, с замиранием сердца, склонилась пониже. Ага, значит, перед тем, как сюда заползти, она была в состоянии натянуть защитный костюм. Это хороший признак. И она жива, она точно жива, иначе бы встроенный датчик заверещал о ее смерти на всю обитаемую вселенную. Мы бы уж, во всяком случае, точно услышали. Видимых повреждений, на доступных взгляду поверхностях, нет. Начал Мика быстрый внешний осмотр. Пленка защитного костюма не повреждена, на раздражители не реагирует. Знаешь, по-моему, она ушла в спячку. Сама. Давай, подгони катер к самому входу, а я постараюсь ее перенести. Как мы ее перетаскивали, в одиночку у Мика ничего не получилось, это отдельная песня. Дракониха оказалась немаленькой и нелегкой. Тело ее, застыв в свернутом положении, отказывалось разворачиваться даже на самую малость, а дверные проемы были слишком узкими, чтобы ее можно было протащить волоком. Но мы справились, а куда было деваться? И в катер перенесли, и к своему кораблю переправили, и в ближайшую свободную каюту затащили. Как ее из этого состояния выводить, ты знаешь? Я обессиленно опустилась на мягко спружинившую под моим весом подушку, округлую, сделанную из какого-то волокнистого материала, каким пользуются солерни для изготовления мягкой мебели. Еще и потому, что все помещения драконьего корабля были оформлены в их собственном неповторимом стиле, мы оставили при себе космокатер, состряпанный по земным технологиям. Иногда привычное и удобное оказывается более полезным, чем чужое, пусть и технически более продвинутое. Теоретически, сама понимаешь, я все-таки не ксеномедик. Он с некоторым трудом просунул руку в кольца драконьего тела и, видимо, на что-то там надавил, потому как защитная пленка быстро и совершенно бесшумно начала сползать с чешуи. А теперь, чтобы вывести из этого состояния, ее нужно в теплую воду опустить. Спальный бассейн как раз подойдет. Что прямо так и спустим. Я на глазок прикинула объем водного резервуара в той комнате, в которую мы втащили пострадавшую. Если ее просто так туда спихнуть, камнем рухнет на дно. А мы что, так и будем сидеть на бережке, ожидая, то ли сработает, то ли нет, то ли всплывет, то ли там останется. Негуманно это как-то, и по отношению к себе в том числе. Нет, я тоже нырну и буду голову придерживать над поверхностью. Даже в этом состоянии тело должно обладать некоторой плавучестью. А может, отвезем ее к родичам, и не будем заниматься дилетантским лечением? Я уже думал об этом, кивнул Мика, ничуть не обидевшийся на дилетантское, раздутым самомнением он никогда не страдал. Черновую курс уже рассчитывается, сколько времени у нас занимает обычно его проверка, сама знаешь, а у Ханеро могут оказаться невидимые снаружи травмы и повреждения. Приведем в чувство, сама сможет обо всем рассказать. А если нет, много времени попытка все равно не займет. Не так давно мы смогли осуществить давние планы и оборудовать небольшой медицинский блок для оказания первой помощи пострадавшим. Но вот беда, рассчитан он был только на людей, со всеми остальными придется полагаться на Микину интуицию и доступные нам полузнахарские приемы. Он уже успел скинуть все лишние тряпки и нырнуть в теплую темную воду, где в любое время со дна поднимаются мириады крошечных пузырьков, готовясь принять на руки неповоротливое драконье тело. Минут пять после начала реанимационного мероприятия не происходило ровным счетом ничего, потом веки ее дрогнули, тело судорожно сжалось и тут же распрямилось гибкой пружиной. Меня обдало водопадом брызг. Мика шарахнула об бортик бассейна и тут же утащила под воду. Где я? Она до половины высунулась из воды и ошалела, вертела головой по сторонам. Полегче, подруга, рядом вынырнул отплевывающийся от воды Микаэль. Ты среди друзей. Нам нельзя взлетать. Опасно. Тревожной сиреной взвыла дракониха. Почему? Опешила я. Поздно, добавил Мика, мы уже на орбите. Так почему нельзя взлетать? Она вертела головой, молча переводя взгляд с Мика на меня. Мы не проявляли признаков паники, потом расслабленно стекла в воду. Я не сама разбилась, в меня стреляли, и там были люди. После этого сенсационного заявления Ханеро надолго замолчала, не реагируя на наши попытки ее потеребить. Мне нужно отчитаться перед старшими, срочно. Мой корабль в порядке, насколько я могу судить, да. Сама-то ты, как, цела? Мика еще раз пробежался по чешуйчатому телу острым, рентгеновским, взглядом. Да, при падении я не пострадала, не беспокойтесь. Самая большая опасность для меня была замерзнуть, но вы успели вовремя. Спасибо, она говорила короткими, рубленными фразами, явно параллельно обдумывая что-то еще. А что там насчет людей, которые на тебя напали? Осторожно поинтересовалась я. Люди? Ханеро повернула ко мне удивленную морду. Люди на меня не нападали. Они там, на планете, просто есть. Меня, скорее всего, сбила автоматика из ШИ, наследие давней войны, закончившейся более 2000 лет назад. Я как раз занималась исследованием исторических мест, относящихся к той эпохе. 2000 и до сих пор работает, удивился Мика. А что там делают люди и почему они вам не помогли? В пределах планеты сигнал СОС принимался очень четко, должны были поймать и без специальных настроек на вашу волну. Несовременные люди, дикие, аборигены, она раздула ноздри, досадуя, что не может объяснить полнее. После принудительного выхода из спячки тело вернуло себе функциональность очень быстро, а вот разум никак не хотел начинать работать на полную катушку. Так может просто похоже, предложила я, мало ли во вселенной гуманоидов, много, она согласно сощурилась, хотя мне показалось, люди, потом разберемся. «Куда тебя надо доставить?» Перешел Мика к делам насущным. «Может, я сама?» Начало Ханеро, но мой доктор строго ее оборвал. «Сама ты сможешь не раньше, чем через пару суток. Я, конечно, не ксеномедик, но кое-что о физиологии вашей расы знаю. Лучше скажи, корабль твой мы здесь оставляем или есть возможность захватить его с собой?» И пока мы кое-как разбирались со швартовкой и прокладывали новый курс в три головы, две здоровые, но дурные и одну умную, но больную, узнали историю экстремально короткого странствия Ханеро в некоторых подробностях. У нас бы эту молодую дракониху считали бы полупрофессиональным археологом, у Солеран такой профессии нет, зато имеется некий гибрид истории, этнографии с психологией и таким длинным и заковыристым названием, что я даже не попыталась его запомнить, что заставило ее начать рыться в описаниях той давней войны. А что вообще заставляет молодежь, к какой бы расе она ни принадлежала, искать нечто возвышенное в битвах минувшего, не суть, но в одной из хроник она наткнулась на упоминание небольшой, провальной для драконов заварушки в районе Ю-1, выяснила, что специально, с археологической точки зрения, этим местом никто не интересовался, и ушла в свободный поиск. Недалеко ушла, всего-то и успела сделать пару витков по орбите, чтобы собрать минимальные сведения о планете и начать снижаться. Нет, она совершенно не собиралась садиться на ледяную шапку, для драконов там климат неподходящий, а у нее не было с собой достаточно средств, чтобы исправляться с отрицательной температурой и продолжать работать. Да и зачем это нужно, если учесть, что чуть ли не две трети поверхности суши представляет собой ландшафт техногенный метаморфический. На этом месте мы ее прервали тупейшим вопросом и чуть ли не хором. Какой-какой ландшафт, сотворенный разумными существами и вторично поглощенной природой, заросшие и заплывшие грунтом развалины зданий, дорог, мостов, дамб и прочего такого, и прочее такое там занимает чуть ли не всю площадь суши, поразился Мика. Тогда это точно не люди. Настолько преобразовать мы пока смогли только материнскую планету, даже у официальных колоний коэффициент антропогенного изменения существенно ниже. А я и не говорила, что постройки человеческие. Скорее всего, они были созданы эсшами, им к периоду последней войны принадлежало столько населенных планет, что одна-две вполне могли выпасть из реестра. Не перебивай. Людей я успела увидеть мельком, из довольно большой высоты, но опознала вроде бы уверенно. Во всяком случае, пока вы не начали задавать вопросы, сомнений у меня не возникло. И тут вдруг удар, наверное, это все-таки был выстрел, меня отбрасывает в сторону ближайших гор, как пушинку ураганом смело, и хорошо хоть пристегнута была, а то не дожить бы мне тогда до посадки, переломалась бы вся. Но великий ящер миловал, выжила. Зато в модуле оказались повреждены не только двигатели, но и главный накопитель, да и из резервного энергия утекала как вода из дырявого ведра, а снаружи холодно и я почти сразу начала терять подвижность. Мне только и хватило времени, чтобы послать сигнал с просьбой о помощи, да сделать так, чтобы меня обнаружили как можно быстрее и живой. Вот, собственно, и все. Остальное вы должны были видеть сами. Да ничего мы не видели. Мика досадливо сморщил нос и пробежался пальцами по всему длинному уху от начала до самого кончика. Потом по второму, внизу метель. По маячку сели, подняли тебя на борт, взлетели. Все. И вам никто не препятствовал и даже напасть не попытались. Ханерос с сомнением посмотрела сначала на меня, потом на него. Странно, если это автоматика, то она должна реагировать на любой наш корабль, без разбора. Или у орудий зарядка кончилась, а накопители совсем состарились и барахлят. И какой тип вооружения вообще там стоял? Последнее она проговаривала, автоматически разворачиваясь к экрану корабельного мозга. А посадочный модуль-то совсем не ваш, как бы вскользь заметил Мика. Тот, который наш, дракониха озадаченно уставилась на него, пытаясь понять, что за колесицу несет мой муж. Наш посадочный модуль не солеранского, а земного производства, внесла я ясность. Мы взяли свой старый катер и слегка его оттюнинговали. Тогда это абсолютно все объясняет. Ваша земная техника строится по другим принципам и достаточно сложная автоматика вполне в состоянии это обстоятельство учитывать. Вас просто не сочли за врага. Мне круто повезло. Нам всем повезло. А я представила, что бы было, отзовись на вызов Ханеро кто-нибудь из ее сородичей, и меня мороз продрал аж до самых костей, несмотря на комфортную температуру, установленную на корабле. Один за другим прибывающие на планету ничего не подозревающие спасатели попадают под обстрел, и нет никакой гарантии, что все они переживают его так же относительно благополучно, как Ханеро. И заканчивается все это первой смертью или когда количество пропавших перевалит за какую-то критическую отметку и делом заинтересуются старшие и мудрые. Зачем-то нас попросили подождать, пока Ханеро отчитается перед кем-то вроде своего научного руководителя. Зачем? Вроде бы доставкой пострадавшего наша миссия должна исчерпываться, однако же стоим, ждем, пытаемся дозвониться до оставленной с Акселем в няньках Нинеро и узнать, как там ведет себя детеныш. А то хороши родители, оставили ребенка всего на пару часиков, не брать же его было с собой в тренировочный полет, а исчезли чуть ли не на сутки. Нервно возбужденная Ханеро выскочила в дверь и пролетела мимо нас, даже не заметив. Интересно, кто ей так успел хвост накрутить? За дверью, куда нас тут же пригласили, обнаружилась дракониха приличных размеров и, по-видимому, столь же немалых лет. Эдакий вариант отшельника, но в женском обличье. «Приветствую вас, молодые люди!» Мы вежливо и церемонно раскланились и чинно устроились на мягком губчатом покрытии пола, не решаясь поторапливать старейшину. «Вы, наверное, удивлены тем, что вас попросили остаться». Я еле заметно кивнула, Мика чуть пожал плечами. «И правильно, нельзя бросать дело, даже в самом начале, особенно если оно касается вас напрямую. Вы согласны?» Она так хитро сощурила один глаз, что меня сразу же посетило сомнение, а не подпишемся ли мы, согласившись с этим, в общем-то, банальным утверждением, на какую-нибудь авантюру. «Именно мы?» – переспросил явно понявший больше меня Мика. «Время для старших и мудрых придет потом, тем более что никого иного, кто, по ее мнению, может ее затмить, Ханеро рядом с собой не потерпит, а она настаивает на том, чтобы продолжить исследование самостоятельно, и она в своем праве. А вам не кажется, что это слишком опасно?» – осторожно намекнул Мика. «В конце концов, ее там уже один раз подстрелили, да и мы уцелели только благодаря счастливому стечению обстоятельств. В пасть морского змея без подготовки соваться тоже опасно», — сказала она так, как будто это все объясняло. И на этом разговор закончился. «И отправили нас домой через пересадочные станции, сказав, что в нашем кораблике еще кое-что подкрутить требуется. Может, объяснишь, что эта старая ящерица имела в виду?» — просил Мика, когда вероятность, что кто-то из Солеран нас случайно услышит, стало исчезающе мала. Что за персонаж морской змеи и в каких отношениях он находится с великим драконом? Никакого, я от неожиданности даже хихикнула. Великий дракон – мифологический персонаж и философское понятие заодно, а морской змей – вполне конкретное животное и объект спортивной охоты. С голыми руками на него выходить – это, конечно, самоубийство, а в соответствующей экипировке – почему бы и нет? То есть нас планируют соответствующим образом экипировать и уже после того отправить, сделал вывод муж. Что ж, будем надеяться, за истекшее время они нормально научились справляться с этим археологическим мусором. Скажи, ты знал, что нас попросят продолжить заниматься этим делом на Ю-1? Чуть помедлив спросила я. Откуда бы? Просто и сам собирался присмотреть за развитием событий. Понимаешь, мне не нравится присутствие там людей или каких-то других гуманоидов, которых с людьми легко спутать. И в связи с этим у меня к любимому дядюшке, а также к ведомству, которое он представляет, будет пара вопросов. Да, тогда я к отшельнику сбегаю, может, чего умного посоветует. Нет, старейший из известных мне драконов встопорщил обычно свободно обвисающие усы. В этом вам лучше разбираться самостоятельно, с чистого листа, не опираясь на мое мнение. Дело может оказаться неприятным, подкинула я вопрос, чтобы хотя бы узнать, что вызывает сомнения у Хейранши. Может быть, а может и не быть. Мы очень старая раса, и страницы нашей истории полны самыми разнообразными, подчас неприглядными фактами. Я хочу, чтобы у вас появилось свое собственное мнение, свободное от давления авторитетов. Ладно, тогда может, чего практического посоветуешь? Всем необходимым для того, чтобы успешно справиться с миссией, вас снабдят. Вот разве что, он вспушил гриву и прищелкнул когтями. Оставишь со мной Акселя? Оставлю, покорно вздохнула я. Это поначалу мы решили, что будем таскать с собой ребенка везде и всюду, а на деле, чем дальше, тем чаще его на время заданий приходится с кем-то оставлять. С одной стороны, его присутствие мешает окунуться в дела насущные с головой, а с другой, места, в которые мы то и дело попадаем, обычно оказываются дикими, неблагоустроенными, а то и опасными. В общем, только откровенные психи могут притащить туда собственного малолетнего детеныша. А почему ты с ним возишься? Я наконец-то решилась задать этот вопрос. Потому, что если родители еще молоды и активно вмешиваются в жизнь мира, то воспитание их потомства – задача старшего поколения, а мы с твоим отцом – друзья. И что делать, если вы с мужем осваиваете новую среду обитания, а ваши родители остались в старой? Только довериться старшим и мудрым, я улыбнулась. Надо же, наш отшельник считает Акселя кем-то вроде собственного внука. А Микаэль-то как порадуется появлению еще одного дедушки. Зря я подозревал родные спецслужбы в очередном обострении заговора молчания. Мика откинулся на спинку кресла и смерил звездную россыпь безразличным взглядом. Пока мы идем тем же курсом, что и Ханеро, особого внимания управление кораблем не требует. Потом всем корпусом развернулся ко мне. Отшельник что-нибудь полезное сообщил, а как же, намекнул, что мы там можем столкнуться с чем-то таким, к чему стоит формировать непредвзятое мнение. Слушай, а тебе лапши не навешали? Что-то я сомневаюсь, что перед нами начнут раскрывать все тайны по первому запросу. А вы с Гераном мыслите в одном направлении, ухмыльнулся он. Прежде чем я успел заподозрить что-то подобное, мне в сроках, расстояниях и прочих цифрах доказали, что не было у Земли никакой возможности заселить настолько отдаленное местечко, как одна из планет Ю-1. И чем дальше, тем больше мне кажется, что это просто какие-то гуманоиды, приблизительно смахивающие на людей. А мне вот наоборот. Нет, не спорю, свидетельство Ханиро звучит крайне неубедительно, но отшельник намекал на какие-то тайны прошлого и потом. Как ты думаешь, почему Селлера не попросили отправиться в эту экспедицию именно нас, чтобы заканчивали дело именно те, кто его начал, разве нет? И чтобы не посылать Ханиро в небезопасное место одну, попробовал угадать Мика. Потому, что мы, люди, не согласилась я. Потому, что старейшина предполагает, что на той планете действительно есть человеческие поселения, и если это так, то это автоматически становится делом человечества. Вот для того, чтобы выяснить это доподлинно, нас туда и откомандировали, раз уж мы все равно каким-то боком встряли в это дело. Не будь этого, она вполне могла определить своей воспитаннице в группу поддержки кого-нибудь из сородичей. Сложности какие-то совершенно лишние, он досадливо сморщился. Неужели нельзя все объяснить как следует, мол, так и так, имеем такие-то вводные, из них делаем такие-то выводы. Молодежь примерно так и общается, я пожала плечами. А старейшины знают и понимают слишком многое и при этом хотят не сболтнуть чего-нибудь лишнего. Стремятся не ограждать молодняк от самостоятельного набивания шишек. По крайней мере, я это понимаю именно так. Ладно, примем как рабочую гипотезу. Эй, ожил динамик, и на одном из боковых экранов появилась Ханиро, взъерошенная и чем-то сильно недовольная. Вы там уже решили, кто к кому на корабль переправляется? Чего ради? Удивился Мика. Ну не сажать же на поверхность оба корабля, это нерационально. Один стоит оставить на орбите, просто на всякий случай. Чего ради, это должны решать мы. Повторил свой вопрос в более развернутом виде мой муж и вопросительно приподнял левую бровь. Вроде же ты у нас числишься начальником экспедиции. Да, она моментально как-то обмякла и даже вроде бы подобрела. Тогда ждите меня в гости через пару минут. Явилась она, не через пару минут, конечно, но очень быстро, вся увешанная какими-то приспособлениями и даже хвостом тащила объемистый сверток. «Мне понадобится место под кабинет и склады. Пожалуйста», — Мика сделал широкий жест. «У нас полно незанятых помещений. Ты все-таки решила сажать наш корабль? Трудный выбор». Она сморщилась так, что шкура на носу пошла мелкими складочками. «У меня многое приспособлено для работы. У вас земная техника, примитивная по своей сути, и поэтому, оказавшаяся более безопасной, а обманку для изшивого оружия на наших кораблях установили совершенно одинаковую. Кстати, я смотрела, как быстро и ловко Ханиро приспосабливает под себя помещение. Из губчатых стен вырастают в нужных местах полочки, крючки, зацепы, мебель подстраивается под рост драконихи, а состав воздуха обогащается тонизирующим ароматом. Почему ты в прошлый раз воспользовалась модулем, а не посадила сразу весь корабль? Раз уж для работы тебе столько всего нужно, я бы так и сделала. Но не в первом же попавшемся месте мне было оборудовать базовый лагерь. Нужно было сначала все разведать. Разведала. Мика, оставшийся стоять на пороге, в дверях, скрестил руки на груди. Раз уж ты заранее знала, куда суешься, почему не озаботилась защитой от этого их древнего оружия? Обязательно сначала надо было получить по голове, да кто же знал, что оно до сих пор функционирует. Это же такая древность. Она остановилась, прекратив метаться по помещению в приступе хозяйственного энтузиазма. Действующих экземпляров осталось всего раз-два и больше нету, да и то, только там, где за их сохранностью специально следили. Значит, сделал микологичный вывод, нам достался редчайший случай, и для его исследования послали одного полупрофессионала и двух дилетантов, что-то тут не сходится. Хотя, если считать себя неполноценной исследовательской экспедицией, а, скажем так, разведывательной вылазкой, то все становится вполне логичным. От того, чтобы высадиться опять на том же самом месте, Ханиро удалось отговорить с трудом. Очень уж тот участок показался ей перспективным. Чем? Я не профессионал, не мне судить, но по мне, при настолько густой застройке, она, кажется, упоминала что-то около трети суши, можно ткнуть в любое место на карте и там обязательно найдется что-нибудь интересное. Тогда вот тут, она максимально, насколько позволяло разрешение сделанного снимка, растянула его и ткнула в участок леса, ничем особенно не отличающийся от остальных. Отсюда разумные ушли довольно давно, мы никого не обеспокоим. Не слишком удачное решение, Мика подвигал карту в одну, другую сторону и, наконец, нашел вполне живое поселение. Там, тебе не один кубометр грунта придется снять, прежде чем докопаешься до чего-то стоящего, а аборигены, между тем, не так уж далеко и нет никакой гарантии, что они отнесутся с пониманием к твоим изысканиям. Кстати, упомянутые аборигены на снимках тоже встречались. На вид люди как люди, без геноморфинга, вполне могу понять Ханеро, уверенно отнесшую их к человечеству, разве что непонятно к какому из древних расовых типов людей их причислить. Довольно низкорослые, насколько по нашим снимкам можно судить, около 1,60 м, с темно-коричневой кожей и очень светлыми мелко вьющимися волосами, с округлой формой лица, а больше толком ничего разобрать не удалось. Может, действительно не люди, а просто похожи, мало ли, что ли, таких примеров. Тех же эрктаймян, если их перекрасить и тентакли с головы убрать, вполне за людей счесть можно. А с Ханеро они еще даже поругались по поводу места высадки. Мика собирался зависнуть над центральной площадью крупнейшего из замеченных нами городов. Это они с Драконихой их так называли, у меня это поселение городом назвать язык не поворачивался, и выяснить сразу все, и кем являются местные жители, и за кого нас примут, и кем им приходится исши, те вроде бы тоже были гуманоидами, и не они ли приводят в действие древнее оружие. Ханеро предпочла вести себя намного скромнее и хоть и согласилась с тем, что начинать нужно с обжитых мест, предпочла бы опуститься на краю не слишком крупного поселения, но обязательно древнего, и я к ней присоединилась. Не потому, что считала ее доводы более верными, просто из соображения безопасности. Если агрессивных аборигенов окажется целая толпа, нас просто ногами запинают, а если у них сохранились еще и кое-какие артефакты, наследие исчезнувшей цивилизации. Жаль, наши сюда еще не высаживались, посетовал Мика. Никаких предварительных данных, кроме тех, что собрали мы сами. А наши, обиделась Ханеро, а ваши устарели, как минимум, на несколько сотен лет, да и не такие уж они подробные. А чего тебе не хватает? Хотя бы знания языка, он красноречиво постучал по висящему на груди лингворетранслятору. Материальные свидетельства былых эпох, это, конечно, хорошо, но поговорить с живым человеком тоже бывает полезно. Ха, я же не существо из отсталой расы. В пылу спора Дракониха перестала следить за языком. 3 дня активного общения, и я смогу объясняться с аборигенами на вполне приличном, бытовом уровне. Я попробовала было обидеться на существо и отсталую расу, потом прикинула, что сама никакой иностранный язык, даже в минимальном объеме, за 3 дня не осилю, и плюнула на это дело. О, Мика упер указательный палец ей в грудь. Величайшая и мудрейшая, пойдешь знакомиться, доспехи не забудь включить, и пленку защитную натяни, не маленькая уже, чтобы от всяких там дурацкие рекомендации выслушивать. А выполнять, я вопросительно склонила на бок голову. Начальник по исследованиям, ты, мы обладаем только совещательным голосом, одним на двоих, а по безопасности, я, продолжал настаивать Мика. Да такие меры принимаются только при высадке на планеты с агрессивной средой и агрессивными же формами жизни. Недружелюбно настроенные разумные, самая агрессивная форма жизни из всех возможных, назидательно проговорил Мика, и, при необходимости, агрессивную среду они тебе вполне смогут организовать. В общем, на своем он настоял. Тихий и ласковый вечер. Мы специально выбрали этот час, как и теплый сезон, чтобы попасть как раз к тому времени, как дневные дела аборигенов закончатся, а погода позволит не спешить расходиться по домам, как и небольшое поселение, с каменными домами и чем-то вроде культового сооружения в центре. Такой, небольшой очаг цивилизации, где достаточно людей, чтобы не пришлось их вылавливать по штуке, когда нашей драконихе придет фантазия вступить с ними в контакт, и имеются какие-никакие культурные и культовые ценности, чтобы сделать первичный вывод об уровне развития этой расы. Садиться решили все же в центре, а точнее зависнуть над площадью, для нормальной посадки там все равно места бы не хватило, чтобы сразу окунуться в средоточение местной жизни. Правильное это было решение или нет, не мне судить, но это был единственный компромиссный вариант, на который согласились оба наших командира. Снижаемся тихо, медленно и плавно, давая аборигенам возможность рассмотреть в подробностях 70-метровый диск нашего корабля, попаниковать, более-менее успокоиться и начать проявлять любопытство. Диск, потому как посадочный модуль на этот раз припаркован на своем законном месте и дырка в центре бублика отсутствует. Опа, Мика кинул мимолетный взгляд на приборы, потом буквально прикипел взглядом к паре строчек. Автоматика зарегистрировала след пронесшегося над нами хи-импульса.